и то, как проворно он владеет шпагой, слишком проворно для человека, отягощенного тысячей полновесных ЭКЮ, наемники призадумались. «Что, может, мы и впрямь ошиблись, Ферранте?» — тихо спросил Фракассо. «Боюсь, что так. Тот был вроде пониже. А если это он, то никакого золота при нем нет. Одурачил нас проклятый виконт». «Золото! Это у меня-то!» — вскричал Бенвенуто, делая блестящий выпад шпагой. «Да у меня в кармане всего-навсего пара стершихся медиков. Но если, ребятки, вы вздумаете их отобрать, то медики обойдутся вам дороже чистейшего золота, да еще вдобавок чужого, так и знаете». «О, черт!» — воскликнул Прокоп. «Да он в самом деле военный. Где это видано, чтобы золотых дел мастер так управлялся со шпагой? Потейте тут с ним, сколько вашей душе угодно, а я не такой дурак, чтобы драться ради одной славы». И Прокоп, ворча, покинул поле боя. Ослаб натиск и остальных бандитов, ибо они были сбиты с толку и лишились поддержки товарища. Бенвенуто воспользовался этим, отошел от стены и направился к замку. Однако он все время держался лицом к бандитам, на ходу отбиваясь от них, словно дикий вепрь, в которого вцепились охотничьи псы. «Идемте, идемте со мной, храбрецы!» — говорил он. «Проводите-ка меня до Преоклер. Там, в Мезон-Руш, живет моя краля. Ее папаша торгует вином, а сейчас она ждет, не дождется меня. Если верить россказням, эта дорога небезопасна, а я не прочь иметь охрану». После этой шутки Фракассо тоже отказался от преследования и присоединился к Прокопу. «Дураки мы с тобой, Ферранте», — сказал Маледан. «Это вовсе не Бенвенуто. Напротив, это он и есть!» — воскликнул Ферранте, заметивший набитую золотом корзинку под мышкой у Бенвенуто, случайно распахнувшего свой плащ. Однако было слишком поздно. До замка оставалось не больше полусотни шагов, и Бенвенуто принялся кричать своим зычным голосом, громко раздававшимся в ночной тиши. «Помогите! Эй, кто-нибудь из Нельского замка, скорей сюда! Помогите!» Едва успели Фракассо и Прокоп прибежать на помощь товарищам, а Ферранте с Маледаном возобновить нападение, как ворота замка открылись, и оттуда с копьями наперевес выскочили Герман, Жан Малыш, Симон Левша и Жак Обри, давно уже с беспокойством поджидавшие учителя. При виде их бандиты разбежались. «Куда же вы, приятели? Хоть бы еще несколько шагов проводили меня! Эх, вы, недотепы! Вчетвером не сумели отобрать у одинокого путника 1000 ЭКЮ, которые к тому же совсем оттянули ему руку!» В самом деле, разбойники не причинили Бенвенуто Челлини ни малейшего вреда, если не считать легкой царапины на руке, и теперь убегали сильно пристыженные, причем Фракассо улепетывал с громкими воплями. Дело в том, что в конце схватки он лишился правого глаза, и ему на всю жизнь предстояло остаться кривым, отчего и без того грустная физиономия бедняги стала еще более унылой. «Ну, а теперь, друзья, — сказал Бенвенуто, обращаясь к подмастерьям, когда шаги убийц замерли вдали, — после такого славного дельца не худо бы и поужинать. Давайте выпьем за мое спасение». «Но где же Асканио? Почему его нет с вами?» Читатель, наверное, помнит, что Асканио вышел из Лувра, так и не найдя своего учителя. «А я знаю, где он!» — воскликнул Жан Малыш. «Где же, дитя мое?» — спросил Бенвенуто. «Он уже битых полчаса бродит по Нельскому парку. Мы, то есть писец и я, хотели с ним поболтать, но Асканио просил оставить его одного». «Странно», — подумал Челлини. «Почему же тогда Асканио не прибежал ко мне на помощь вместе с остальными? Неужели он не слыхал моего крика?»